июль 1826 года показал, что царь может судить и осудить не за поступки, а за мысли. Николай I отлично понял доносчика. Он обратил пристальное внимание на московский телеграф и поручил бывшему арзамасцу, а ныне крупному чиновнику и одному из столпов режима, Блудову, урезонить поэта. В конце августа 1827 года письмо Блудова о московском телеграфе было одобрено Николаем, затем отослано Вяземскому. Не случайный тут ни выбор в авторы письма давнего знакомца Вяземского и племянника Дмитриева, дружившего с Вяземским-старшим. Не то, что адресовалось оно не издателю Полевому, а Вяземскому. Так давалось понять, что истинная его роль в журнале не составляет секрета. «Век духовно больной, как тот, в котором мы живем», писал Блудов под диктовку Николая, «порою мысль невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов. Необходимо избегать этого как ради себя самого, так и ради правительства». Здесь все продумано. Текст прозрачен. Подтекст как на ладони. Каждое слово — понятный адресату намек. И духовно больной век, потому что в какой же иной восстают подданные на благодетельную и законную власть? И невинность мысли, которая якобы неловко выражена и, может быть, неверно понята. На самом-то деле выражена она как надо, и никакие не разные заключения из нее следуют, а вполне определенные и неугодные правительству. И презрительная чернь, дескать, несовестно ли князю Вяземскому искать дешевой популярности у черни, подверженной журнальным влияниям, вместо того, чтобы верой и правдой служить государю. Наконец, откровенная угроза. Не надо этого делать ради себя самого. Как бы ни пришлось сменить Астафьева на место далеко не столь благословенное, куда некоторые друзья его в минувшем году отправились. Блудов привел и примеры невинных мыслей, которые вызвали неудовольствие, если не раздражение высокого читателя. В номере первом телеграфа ставится вопрос, что сделали русские в течение двух последних лет? А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже вы говорите, в конце 24 года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м. Эта надежда была обманута, как и многие другие. Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет. Далее цитируются стихи Саади в переводе Пушкина. «Я не могу поверить, чтобы вы, приводя эту цитату и говоря о друзьях, умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом. Но другие сочли именно так. И я предоставляю вам самому догадываться, какое действие способно произвести эта мысль». Блудов лукавит, как и положено опытному царедворцу. Он не хуже других, под которыми подразумевается единственный читатель Николай I. Понял, что Вяземский имел в виду именно пораженных мстительностью царя, когда писал: «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто с грустью повторяю слова Саади, или Пушкина, который передал нам слова Сади, «Одних уж нет, другие странствуют далеко». Он вольно цитирует эпиграф к Бахчисарайскому фонтану, вышедшему в 1824 году. Ныне, через 3 года, строка эта звучит эпитафией судьбе декабристов. Пушкин в конце 1827 года жил в Москве, постоянно встречался с Вяземским и, вне всяких сомнений, был знаком с письмом Блудова. Потому и повторил в 1830 году, заканчивая 8-ю главу Евгения Онегина. «Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал». И Николай I, милостиво вызвавшийся исполнять обязанности личного цензора Пушкина, был вынужден вторично проглотить намек на декабристов. В конце своего послания Блудов еще 2 раза предостерегает былого товарища по Арзамасу, сначала выхватив фразу о согласии господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Он делает вид, будто не понимает, что творчество Байрона для Вяземского — знак вольнолюбия, человеческого стремления к свободе. Для Николая Павловича, а значит и для Блудова, Байрон прежде всего человек безнравственный, объявленный врагом морали и религии. И такой вот человек по душе Вяземскому. Затем о катехизисе. Мол, чересчур много внимания уделяет ведущий автор «Московского телеграфа» политическим вопросам и вопросам политической экономии, определенным как темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей. Журналистский прием снова разгадан точно, разгримирован. Кажется, что это статьи переводные, и перевод, быть может, сделан не вами, но подбор заимствованных статей также дает возможность судить об общем направлении журнала. Дружеские увещевания не возымели действия. Тон и стиль журналистики Вяземского не стал ни осторожнее, ни мягче. Один хороший автор рождает сотни читателей, но целый народ читателей не произведет ни единого, даже посредственного автора. Зря ему пытались внушить, что читательская чернь не способна ничего толком уразуметь, а все на свой лад, по невыгоднее для правительства переиначивает невинные мысли. Главное действующее лицо в литературе — писатель. Те же, кто утверждают иное, попросту стараются свалить вину за бездарность и духовное ничтожество свое с больной головы на здоровую. Он вычитал у Булгарина, что в России писатели не пишут, потому что их не читают, и съязвил: это все равно, что полагать, будто немой не говорит, потому что его не слушают. Эпиграммы по-прежнему в изобилии срываются с кончика пера его, чтобы попасть не в бровь, а в глаз. Справедливо сказано Ходосевичем, что именно Вяземский научил эпиграмму быть конкретной, зубастой. Пушкин и Баратынский были его последователями. Но, пожалуй, они не всегда достигали безошибочной меткости, неизменно присущей Вяземскому. Булгарин, убедясь, что брань его не жалит, переменил теперь и тактику, и речь. Чтоб Грибоедова упечь, он Грибоедова в своем журнале хвалит. Врагов своих не мог он фонарем прижечь, то хоть надеется, что, подслужась, обсалит. чтобы стала ясна мера конкретности эпиграммы Вяземского для современников, достаточно, думается, раскрыть, что «фонарем прижечь» — намек на раздел литературных листков, издававшихся Булгарином. «Волшебный фонарь» или «Разные известия», где нередки были нападки на передовых литераторов, в том числе на Вяземского. У него непременно находится презрительная усмешка и для тех, кто за прозу только с тем и принимаются, чтобы поговорить о себе, о своих правах на общее внимание. Пишут прозу и одни апелляции на общее мнение, которое обыкновенно остается при первом своем приговоре и не увлекается бурными порывами надменности необыкновенной, ходатайствующей за дарование весьма обыкновенное. «А если уж очень станут они докучать, то, — угрожает Вяземский, — не поленится он, засядет, да и составит большой словарь мелких русских писателей». Написанная им характеристика своего французского современника Беранже не просто оценка творчества поэта, но укор российским его собратьям. Беранже не классик и не романтик, не трагик и не эпик, а просто песельник. Но при том по дарованию едва ли не первый поэт Франции. В своих патриотических песнях он от шутки вдруг взлетает до высшей степени отваги и лиризма. В нежных и эротических куплетах он изобилует элегическими прелестями. И муза его, увенчанная розами и плющом, вздыхая сквозь улыбку, наводит на нас радость и уныние по воле. В куплетах сатирических он ювеналовскими стрелами клеймит своих противников. Это народный поэт, поэт гражданский, политический, стоящий наравне с оратором на страже народных выгод и блага общественного. Говоря как будто не о России, не о русском поэте, Вяземский имеет в виду свою страну и ее поэтов. Потому и подчеркивает политическое значение творчества поэтического, что видит, как правительство норовит изгнать из литературы всякую политику, кроме безусловного восхваления политики официальной. Не только поэзия, история, роман, но искусство изящные, художество, науки, едва ли даже и не точные, все носят более или менее отпечаток того или другого политического исповедания. Стало быть, важно не только то, о чем поэт пишет, но и то, о чем он не пишет. В молчании точка зрения его может быть выражена еще красноречивее, чем в словах. Подобные мысли властям не по нутру. Вяземского это вполне устраивало. Он никогда не разделял стремление своих друзей-писателей взять на себя идейную опеку над самодержавием, быть при Николае тем, кем, по его же словам, был при Александре Карамзин, представитель и предстатель русской грамотности у трона безграмотного. Тут он и с учителем своим решительно расходится. «У нас ничего общего с правительством быть не может», — писал он жене. «У меня нет ни песен для всех его подвигов, ни слез для всех его бед». Чувства были, так сказать, взаимными. Он не упустил случая лишний раз в этом убедиться. Когда началась турецкая кампания 1828 года, Вяземский написал Бенкендорфу, что хотел бы быть прикомандированным к главной квартире действующей армии по гражданской части. И тот передал ответ Николая, что отнюдь все места заняты. К этому времени Вяземский почти отошел от участия в московском телеграфе из-за обострившихся до непримиримости разногласий с Полевым. Недавний, кажется, дерзкий, но мало что умевший новичок в журнальном деле, Полевой постепенно набрался силы и самостоятельности. В его статьях все отчетливее проступали антидворянские настроения, которых Вяземский, естественно, поддерживать и разделять не мог. Он был откровенно недоволен тем, что Полевой стал отказываться резко выступать против Булгарина и прочих журналистов торгового направления, а в некоторых вопросах даже внешне, и сближаться с ними. Когда же Полевой опубликовал нападки на историю Карамзина, обвиняя историка в искаженном, дворянском, а не истинном, народном понимании и истолковании прошлого России, да и вообще объявил его труд безнадежно устаревшим, тогда разрыв между двумя основателями журнала стал неизбежен. Не то чтобы Вяземский не допускал никакой критики Карамзина, но считал, что надо прежде глубоко усвоить написанное им, осмыслить все ценное в его наследии. И вот тогда, пожалуйста, если появятся у тебя собственные, знанием и опытом подкрепленные соображения, высказывай, но не раньше, не с наскоку, не по той единственной причине, что веруешь в превосходство народного над дворянским. Иначе пересмотр Карамзина и его роли — духовная катастрофа. Вспомним, что за несколько лет до того, когда, весомо аргументируя свою позицию, карамзинские страницы остро критиковал близкий к Вяземскому Никита Муравьев, это не послужило поводом к разрыву, ни даже к взаимному охлаждению. В статьях же Полевого Вяземский увидел одну жажду самоутверждения и ушел из журнала. Литературная совесть моя неуступчива, а щекотлива и брезглива. Не умеет она мирволить и входить в примирительные сделки. Я был и остался строгим пуританином. Правда, деньги свои, изначально вложенные в журнал, он забрал далеко не сразу, чем мог бы нанести жестокий, практический удар издателю. За пределы собственно литературной распри не вышло. И это естественно, потому что нравственно, как естественно и то, что много лет спустя, в 1846 году, после смерти Полевого, Вяземский принял живое участие в судьбе его семьи. Хотя и оставался при мнении, что Полевой имел вредное влияние на литературу.